Глава 5. Ричарда отпустили около 3 ночи. Джоди разрывалась между желанием остаться с ним и необходимостью вернуться в контору и закончить срочную работу. Ричарду удалось ее успокоить и отправить назад в контору. Один из местных агентов подбросил Джоди до Уолл-стрит. Ричарду вернули все его вещи, за исключением пачки украденных денег. Затем другой местный агент отвез его в Гаррисон. Он установил на приборной панели красную мигалку, подсоединенную проводом к прикуривателю, и не выключал ее всю дорогу. Красные блики отражались от густого тумана. Ночь выдалась темная и холодная, и дорожное покрытие было мокрым и скользким. Агент не произнес ни звука, просто резко затормозил у дорожки, ведущей к особняку Ричарда, и рванул с места, как только захлопнулась передняя правая дверь. Ричард проводил взглядом мигающий красный огонек, скрывшийся в речном тумане, и, развернувшись, направился к дому. Особняк достался ему в наследство от Леона Гарбера, отца Джоди и командира Ричарда. Та неделя, в самом начале лета, была полна неожиданностей, как хороших, так и плохих. Ричард снова встретился с Джоди после стольких лет, узнал, что она была замужем и развелась, узнал, что Леон умер, оставив ему этот дом. Ричард любил Джоди в течение 15 лет, с тех пор, как впервые увидел ее на военной базе на Филиппинах. Ей тогда исполнилось 15, она только начинала расцветать красотой взрослой женщины. Но она была дочерью его командира, и он безжалостно сокрушил свои чувства, словно постыдную тайну, не дав ему видеть белый свет. Ричарду казалось, этими чувствами он предаст и Джоди, и Леона, а на предательство Леона он не пошел бы ни за что на свете, потому что Леон был для своих подчиненных царем и богом, и Ричард любил его как родного отца, что делало Джоди его сестрой, а к родной сестре такие чувства не испытывают. По воле случая Ричард попал на похороны Леона. Там он снова встретил Джоди, и они смущенно припирались друг с другом пару дней, пока она не призналась в том, что испытывала те же самые чувства и скрывала их по тем же самым причинам, только вывернутым наоборот. Это откровение стало громом среди ясного неба, ослепительным протуберанцем счастья, озарившим ту неделю неожиданностей. Так что встреча с Джоди стала хорошей неожиданностью, а смерть Леона плохой, тут не было никаких сомнений. Но доставшийся в наследство особняк явился одновременно и хорошей, и плохой неожиданностью. Этот лакомый кусок первоклассной недвижимости стоимостью $500,000 горделиво высился на берегу Гудзона напротив Академии Уэст-Пойнт. Особняк был очень уютный, но он стал для Ричарда головной болью. Он приковал его к месту, отчего Ричарду стало очень неуютно. Всю свою жизнь ему приходилось постоянно быть в движении, поэтому он никак не мог привыкнуть к необходимости оставаться долго на одном месте. И Ричард никогда не жил в особняках. Казармы, служебные квартиры, мотели были ему более привычны. Это уже успело впитаться ему в кровь. К тому же его беспокоила мысль о собственности. Всю свою жизнь Ричард не имел ничего больше того, что могло поместиться у него в карманах. В детстве у него была бейсбольная бита и больше почти ничего. Став взрослым, он однажды прожил целых 7 лет, не имея абсолютно ничего, кроме пары ботинок, которые он предпочитал казенным. Затем женщина подарила ему бумажник с затянутым пластиком окошком, в которое была вставлена ее фотография. Расставшись с женщиной, Ричард выбросил фотографию, но бумажник оставил. Так прошли следующие 6 лет службы с ботинками и бумажником. После увольнения он добавил к ним зубную щетку, складывающуюся пополам, которую он хранил в кармане как ручку. Еще у него были часы, армейского образца, начинавшие жизнь казенной собственностью, но ставшие его личными, когда Министерство обороны не потребовало их назад. И все. Ботинки на ногах, одежда на нем, мелочь в кармане брюк, крупные купюры в бумажнике, зубная щетка в кармане и часы на руке. И вот сейчас у него появился целый дом. А дом – это очень запутанная штука. Большой, сложный живой организм. Все началось с подвала. Подвал оказался огромным, мрачным пространством с бетонным полом и бетонными стенами и балками перекрытий, выступающими над головой костями скелета. В подвале находились трубы, провода и механизмы, топка. Где-то во дворе была закопана цистерна с мазутом. На улице также находился колодец. Большие круглые трубы дренажной системы проходили сквозь стены. В целом это была сложная взаимосвязанная машина, и Ричард понятия не имел, как она работает. Вверху все выглядело уже более нормальным. Лабиринт комнат, дружелюбно убогих и неухоженных. И у каждой свои секреты. Где-то не работали выключатели, одно окно рассохлось и не желало открываться. Газовая плита на кухне оказалась такой сложной, что ей было невозможно пользоваться. По ночам весь дом скрипел и стонал, напоминая Ричарду, что все это происходит наяву и о доме надо заботиться. И ко всему прочему, дом был не просто материальным объектом. Он вел еще и бюрократическое существование. По почте присылали что-то о праве собственности, далее надо было думать о страховке, налогах, городской налог, налоги на школы, на экспертизу, на недвижимость. Затем нужно было оплачивать счет на вывоз мусора и не забывать о намеченном завозе пропана. Вся почта такого рода хранилась в ящике кухонного стола. Единственной покупкой, сделанной для дома, стал позолоченный фильтр для старой кофеварки Леона. Ричард рассудил, что так будет проще, чем постоянно бегать в магазин за бумажными. В то утро в 4 часа 10 минут он насыпал в кофеварку кофе из банки, налил воду и включил древний агрегат. Заранее сполоснул в мойке кружку и поставил ее на стол. Сел на табурет, облокотился на стол и стал следить за тем, как в стеклянной колбе бурлит темная жидкость. Судя по всему, старая кофеварка внутри покрылась накипью, поэтому работала она очень медленно и неэффективно. Обычно на приготовление кружки кофе ей требовалось 5 минут. Где-то на 4 из этих 5 минут Ричард услышал, как к дому подъезжает машина. Шелест шин по мокрому асфальту, хруст щебня. «Джоди не смогла заставить себя остаться на работе», — подумал Ричард. Эта надежда продержалась около 1.5 секунд, до тех пор, пока машина не обогнула дом и в окно кухни не упал отблеск от красной мигалки. Он пробегал слева направо, пробиваясь сквозь туман, поднимающийся от реки, а затем погас в темноте. Двигатель заглох, и наступила тишина. Открылись двери, и на дорожку опустились ноги. Двое. Двери захлопнулись. Ричард встал и погасил свет на кухне. Выглянул в окно и увидел размытые силуэты двух человек, вглядывающихся в туман в поисках дорожки, ведущей к двери. Вернувшись на табурет, Ричард дождался хруста шагов по щебню. Шаги затихли. Зазвонил звонок у входной двери.